продолжение нашего богослужения, для нашего назидания, прочитаем текст, записанный в послании святого апостола Павла к Римлянам, 15 глава, с 1 по 3 стихи. Послание к Римлянам, 15 глава, с 1 по 3 стихи. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Аминь. Два наших юных брата вот рассказали стихотворение на эту тему. Один рассказал мальчик стихотворение о том, как мальчик угодил кружкой молока и покорил сердце своего друга, который поломал машинку. А второй мальчик рассказал стихотворение, тоже чудную проповедь о том, как этот стрелочник включил тот самый путь, на котором находился его сынишка, для того, чтобы спасти жизнь сотням, а может быть тысячам. Братья и сестры, вы могли бы вспоминать сегодня много очень ценных примеров и историй из жизни окружающей нас, и жизни героев Ветхого Завета, Нового Завета, кто как угождал не себе, а Богу. Но Богу было угодно в этом тексте устами апостола Павла обратить внимание на самого великого, на самый великий пример, достойный подражания. Не на Илью, и не на Елисея, и не на Моисея, а он обратил внимание на самого Господа Иисуса Христа. Вот посмотрите, что он сказал, что по вдохновению Духа Святого написал апостол Павел в 3 стихе. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Братья и сестры, я бы хотел бы обратить внимание, как Господь угождал. Вот тема, которую Господь положил мне на сердце сегодня проповедовать, это об угождении Богу. Что значит угодить Богу? Вот как Господь Иисус Христос угождал не себе. Книга пророка Исаия, 53 глава. «Он истязуем был, но страдал добровольно». Иногда нам кажется, что страдания Господа Иисуса Христа это было, они были, ну, неизбежностью печальной для Него. Он никак не мог, ну, иначе быть и не могло, как только пойти на Голгофскую смерть. Но это неверное понятие. Все, что произошло с Господом Иисусом Христом, все страдания, которые Он испил из чаши страданий, это потому, что Он страдал добровольно. Это была не печальная неизбежность. Он в любой миг мог не захотеть этого. Но он страдал добровольно. Это был его личный выбор. Это была его личная позиция. Он захотел. Он захотел, чтобы его били по лицу. Он захотел, чтобы в него плевали. Он этого захотел. Это был его шаг воли. Добровольные страдания. Принцип добровольности. Он пронизывает все страдания. Вот этот принцип можем проследить во всем том, что связано с голгофскими страданиями нашего Господа Иисуса Христа. И посмотрите дальше, что написано о нем. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен был у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его». Вот Богу было угодно, Богу Отцу Небесному. Отцу было угодно ради того, чтобы нас спасти, примирить с собою мир, было угодно предать его мучениям. Но Господь Иисус Христос страдал добровольно, и Он угодил воле своего Отца Небесного. Братья и сестры, Господь в отношении нас имеет волю, Его воля угодная, благая и совершенная. Но во всех наших взаимоотношениях с Богом мы можем угодить Богу только тогда, когда мы добровольно пожелаем исполнить то слово, которое Он сказал, добровольно пожелаем взять Его иго, покориться Его слову, Вот тогда получится этот момент угождения Богу. И вот об этом апостол Павел говорит еще в послании к Тимофею. Первое послание, простите, второе послание апостола Павла к Тимофею, вторая глава, с первого стиха, с третьего стиха. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Но вы себе можете представить, чтобы воин, который призван в действующую армию, обзавелся парниками, стройкой, домашними занятиями, строительством, делами какими-то, и вдруг по зову господина военачальника выйти всем на войну, он говорит: подожди, я еще урожай не собрал, подожди, я еще стену не достроил, подожди, я еще двигатель не отремонтировал или еще что-нибудь. Он не может угодить военачальнику, никакой воин, если он связывает себя делами житейскими. Нет, нет, у каждого военачальника есть дела житейские. Но вопрос именно в этом слове «связывает». Что значит слово «связывает»? Я так понимаю, что у каждого воина Иисуса Христа есть много и очень много житейских дел. Но он не должен быть связан ими. То есть он должен по первому зову Господа Иисуса Христа быть способным не быть связанным, то есть оставить. А дел много. Кто не печется о домашних, тот хуже неверного написано. И о домашних надо печься. И так и зарабатывать на хлеб, и нуждающимся уделять, чтобы в доме было и тепло, и уютно. Но по первому зову военачальника, добрый воин, который думает угодить Господу Иисусу Христу, он внутренне не связан, он готов оставить все. Все, что у него есть, он готов оставить ради служения Господу, когда Господь его позовет. Это, вот я вот в этом вижу как бы очень глубокий смысл и значение. Помните, Елисей пахал, он был при одной из пар валов, он был очень серьезно имел намерение в тот рабочий день. Очень серьезно был тружеником, он был не легкомысленным тружеником, это был не ленивый труженик, это был человек, который умел управлять большим штатом работников, а сам был при 12-й паре. Там были попарные, возле каждой пары был рабочий. Он управлял целым штатом работников. Это был серьезный работник, это был не ленивый человек. Но как только же лишь Илия бросил на него свою милость, вот этот добрый воин, который угодил военачальнику, он все оставил и жарил и плуги свои, и мясо вот той пары, которую он оставил, валов, и пошел за военачальником, вот потому что Господь так сделал, потому что Господу было угодно поразить его, и он страдал добровольно, и этот пример ставится апостолом Павлом для всех последователей. Всякий добрый воин, взирая на подвиг Голгофский, на Голгофского Агнца, который не себе угождал, будет поступать так же, чтобы угодить Господу. Братья и сестры, я бы хотел обратить еще внимание на некоторые тексты Священного Писания. Как-то помню, была у нас уже как-то беседа на тему, я бы хотел бы только вкратце напомнить некоторые мысли из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, с 32 стиха. Апостол Павел здесь пишет такие слова: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Я только хочу напомнить вкратце, вот мы беседовали о том, что здесь имеется в виду не то, что нельзя выходить замуж или жениться, или это плохо. Нет, здесь другая мысль имеется в виду. Только тот сможет, только та девушка сможет, выйдя замуж, угодить мужу, которая в юности научилась угождать Господу. Та девушка, которая в юности не научилась угождать Господу, мужу угодить никогда не сможет. И муж вот в этой семье никогда счастливым не будет. Никогда от такой семьи. Только та жена, только тот юноша, который научился в юности угождать Господу, вступив в семейную жизнь, сможет угодить своей жене. Если он в юности не научился угождать Господу, жене своей никогда не угодит. Тут один принцип важный прослеживается. В юности жизнь не для себя. и в семейной жизни, опять же, жизнь не для себя. Только тот, кто в юности научился жить не для себя, а угождать Господу, вступив в семейную жизнь, опять будет жить не для себя, а будет жить для блага и счастья ближнего своего. Жена для мужа, а муж для жены. Несчастье для той семьи, кто женится для того, чтобы ему было хорошо, или выходит замуж, чтобы ей было хорошо. Это крест над этой семьей. Уже можно надгробную эпитафию писать, потому что там счастья в этой семье не будет. Потому что семья – это жертва. Семья – это абсолютная жертва, это круглосуточная вахта. Это там, где нужно полностью себя отдать семье, положить себя полностью на жертвенник, чтобы было хорошо и уютно, и домашняя церковь созидалась. То есть и забота и о теле, и о здоровье, это бессонные ночи. Но где этому научиться? А вот тут этот запал, вот этот как бы наследство доброе. В юности научиться жить не для себя. Угодить Господу. А что значит угодить Господу в юности, братья и сестры? Я думаю, что эта тема очень важна для всех нас, и я бы хотел как бы в развитии этой темы обратить внимание вот наше на некоторые места Священного Писания. Что значит угодить Господу и в юности, и для семейных, и в старости? Что приятно Господу? Братья и сестры, хотел бы предложить некоторые места Священного Писания. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 5 глава, 4 стих. «Прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». Что значит угодить Богу? Вот Господь, опять же, устами апостола Павла обращает внимание на наше положение в семье. В вопросе отношения к нашим родителям – это непростой вопрос. Это не вопрос хорошего воспитания или правил доброго тона. Это вопрос угождения Богу. Целое поколение воспитывались на непочтительном отношении к родителям. Когда заставляли октябрят и пионеров, и комсомольцев надсмехаться над религиозными предрассудками своих родителей, когда они должны были снимать иконы, бросать в печки, в топку, так вот такое поколение воспитывалось в 20-х, в 30-х годах, закладывались эти кирпичики ненавистного отношения к родителям в душу их, когда они воспитывались, эти поколения. Вот так у вас такой богоборческий строй был, такие условия были, такого непочтительного отношения к родителям, когда дети смеялись над религиозными убеждениями своих родителей. И вы знаете, какая судьба этих детей? Вот тех пионеров и октября, в 20-х, 30-х годов, сегодня они в своем большинстве в домах престарелых. У них есть дети, у них есть внуки, но эти внуки и дети выкинули своих родителей из своих домов и очагов. Выкинули их, в дома престарелых сдали. Почему? Да потому что они сеяли в своей юности всю свою сознательную жизнь к родителям такое непочтительное отношение. А какая может быть другая жатва? Какое отношение к старости, в старости к ней может быть? Какой урожай человек может пожать на тех полях, где он такое отношение в детстве, в юности сеял к своим родителям? Есть жатва, значит, есть посев. И апостол Павел говорит, если вы хотите угодить Богу, научитесь прежде чему? Почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. В Московской церкви много молодежи, приехавшей издалека, учащихся здесь, находящихся на больших расстояниях от своего родительского очага, я бы сегодня хотел задать вопрос. Дорогая молодежь, дорогие приезжие, находящиеся длительное время в Москве, дорогие братья и сестры, дедушки, может быть, уже у кого-то сознательный возраст, у кого далеко отсюда находятся родители, они не в Москве проживают. Есть ли у вас хорошее такое обыкновение писать добрые поздравительные письма своим родителям? Время от времени навещать их добрыми весточками. А ведь же это знак почтительности к родителям. Неважно, твои родители верующие или неверующие, не имеет никакого значения, образованные или необразованные, не имеет абсолютно никакого значения. Родители не выбирают, это то, что Бог дал тебе в твоей жизни. Ты помнишь о том, что у тебя есть долг перед твоим отцом и перед твоей матерью? Написать, поздравить с днем рождения, послать поздравительную телеграмму, сделать какой-то звонок телефонный, написать письмецо доброе, написать «целую, мама, папа». Это так просто. А это значит угодить Господу. Не научишься в юности угождать Господу, вот такая и жатва будет. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы каждый посмотрел бы и вспомнил бы свои взаимоотношения со своими родителями. Научились ли мы, имеем ли мы такое святое влечение заботиться и почитать своих родителей, вот таких, какие они есть, каких нам их Бог дал. Еще мне хотелось бы обратить внимание на текст, записанный в послании к евреям в 11 главе. Апостол Павел пишет с 5 стиха о Енохе. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Без веры угодить Богу невозможно. Вот в молодости, в юности, чем должна быть пропитана духовная жизнь всякого юноши и девушки, ни замужних и ни женатых. Вот приобретать святые навыки в вопросах веры, веры Богу, доверия Богу. Без веры угодить Богу невозможно. Какой-то сильный, мощный рычаг вот нашей духовной жизни, братья и сестры. Как многие согнувшиеся, только потому что в вопросах веры не хватает им веры в Бога. Доверия Богу, что Он есть, во-первых, а потом воздает. Бог, с Богом есть обратная связь. Это не просто, как мне помнится, я одну семью посетил, одного человека. Он был актером одного из государственных театров. На подмостках этого театра работал более 20 лет. И вот он приближался к Богу в библиотеке нашей, читал Слово Божье, читал литературу и был близок к покаянию. Я помню, пришел к нему в семью, чтобы побеседовать с ним о Господе. Он говорит: «Вы знаешь, я хочу помолиться Богу, но я боюсь, что я буду молиться, а оттуда же связи никакой нет. Я же туда буду говорить, а оттуда же мне, говорит, никакого голоса я не услышу». Я говорю: «Вы заблуждаетесь. Обратная связь существует. Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищем, что воздает, обязательно воздаст. Каждый в духе своем получит это доброе свидетельство, если правильно выстраивается наша молитва, наше исповедание, если вера не мертва, не обрядовая, если мы искренне простираемся к Богу, к небу в молитве исповедания и покаяния, где бы ты ни находился, в большом собрании, в своей темной комнате, в лесу, в тюремной камере, в больничной койке, где бы ты ни помолился, ты услышишь эту обратную связь. В духе своем получишь свидетельство, что Бог услышал тебя. Братья и сестры, сколько нас здесь есть, пришедших к Богу искренне, вот столько и свидетелей тому, что это слово истина, что Бог воздает. Бог слышит. И вот тут очень важно в юности приобретать не замужним и не женатым, да и семейным, да и всем нам с вами, эти навыки веры и упования на Бога. Хотелось бы еще обратить внимание, братья и сестры, на общественную жизнь, которую апостол Павел обращает внимание в первом послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Что хорошо и что угодно, братья и сестры? Чем мы можем угодить Богу? О вопросах нашей молитвенной жизни. Прежде всего, имена царей и правителей должны быть в молитве, не стоя у прилавка, не тогда, когда очередной раз не выдали пенсию, не тогда, когда очередной раз авторитет правителей размазывается буквально в средствах массовой информации, это стало модой, символом нашей эпохи, когда буквально ни во что ставятся имена царей и правителей. Это великий грех общественный, в котором мы не должны быть соучастниками. Имена царей, имена правителей должны быть у человека Божьего на устах в молитве. Прежде всего, прошу совершать молитвы. О ком? О царях. И когда мы молимся о царях, о благоденствии города, в котором мы живем, когда мы простираем, в молитвах простираемся в прошении, в молении, в благодарении за всех людей, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, братья и сестры, это угодно Богу, угодно Богу. И я так думаю, что если у нас серьезные намерения, если мы действительно серьезно подходим к вопросу очищения, то мы должны покаяться перед Богом и в том, когда не на том месте произносились имена царей. И не с почтительностью, и не на коленях, не перед Богом. Почему эту заповедь исполнена первоапостольская церковь? Мы вспоминаем их молитвенное подвязание, когда они, стоя на коленях, говорили: «Господи, воззри на угрозу Кесаря, Понтия Пилата, Ирода, все сговорились против святого помазанника». Ну как они говорили это? Они говорили в молитве к Богу. С почтительностью и в то же время с дерзновением, чтобы Господь обуздал это мятежное большинство, которое объединились единодушно против святого помазанника Божьего, против Церкви Божьей. И это есть законное подвязание, братья и сестры. Хотелось бы еще обратить внимание на в послании к Римлянам, 8 глава, 8 стих. Апостол Павел обращает внимание на такую истину, 7 стиха в контексте прочитаю. «Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Живущие по плоти Богу угодить не могут. Если не замужние и не сженатые угождают не Господу, а своей плоти, угождают моде, угождают своему желудку, угождают всему, чему угодно, то Богу угодить не могут. Они не собирают то будущее наследство, благословение, которое должно будет прийти в семейную жизнь, живущие по плоти. О плотском помышляющий, по-человечески, знаете, так бывает, о каких-то серьезных вопросах мы рассуждаем, даже в семье, на бытовом уровне, часто бывает даже это и между супругами, какой-то серьезный вопрос, как правильную какую-то позицию занять к этому вопросу. И всегда есть два пути, либо по духу, либо по плоти. По духу – это помолиться прежде. По плоти – ну давай поговорим по-человечески. Ну по-человечески, ну как все. По плоти угодить не могут Богу. А по духу самая простая проблема, но когда есть, милые, ну давай помолимся Господу прежде, ну Господь вдохновит. Сейчас с вечера вот нам темно в этом вопросе, ничего не видно, а утром свет Господь пошлет, может в ночи какое откровение, давай прежде помолимся. Если мы научились, братья и сестры, это у нас, если у кого-то появился этот греховный навык, так, по-человечески, как все, заодно со всеми, это по плоти. Богу угодить не могут. Помните, когда Господь Иисус Христос сказал слова такие, строгие слова Петру? Петр, ты говоришь по-человечески. Помните? Господь обвинил Петра. Уйди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое. По-человечески думает, по-человечески говорит. Братья и сестры, и очень важно нам, чтобы первый импульс в решении всех наших вопросов, это был склонить колени и сказать об этом Господу. А Господь обязательно покажет нам верный путь, даже в тех вопросах, где мы чаще всего, никак не разберемся. И Господь обязательно этот правильный путь, эту правильную стезю даст нам увидеть в нашей жизни, если мы чутки и живем не по плоти. И, братья и сестры, хотелось бы последнее, на что обратить внимание, это книга пророка Исаия, 58 глава, 5 стих. 58 глава, 5 стих. «Таков ли пост, который я избрал, день, в который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». В нашей церкви сегодня вот так вот стало уже таким святым, добрым, правильным обыкновением на время поста, на время служения по очищению в нашей церкви 3 дня поста. Понедельник, среда и пятница. Но вот Господь говорит, какое содержание должно быть этого поста? Вот завтра у нас будет пост. В среду будет пост, в пятницу пост. Постятся семьи, когда в тот день, когда приглашают к себе служителя, для того, чтобы разрешить те или иные вопросы, в посте ожидают Господа, ожидают беседы со служителем. И это хорошо. Но что говорит Слово Божие? Пост, который угоден Господу, это разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. И вот когда мы проводим вот над собой, над душой своей вот такую исследовательскую работу, Господи, ну кто мог быть угнетен мною? Ну какое ярмо в моей жизни было? Братья и сестры, вот это угодно Богу. Когда мы себя испытываем, не ближнего, а себя, себя начинаем. И это говорит Господь, вот это угодно Господу. Вот с этого себя начинай. А Господь посетит тебя благословение. И последнее, братья и сестры, мысль, которую хотелось бы сказать в заключение. Как непросто и как нелегко угождать ближнему. Вы думаете, это легко? Это очень тяжело. И если бы это было бы легко, не нужно было бы апостолу Павлу писать об этом. Но он именно это по вдохновению Святого Духа написал. Вы сильные. Носите немощи бессильных, и чтобы не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Как бывает сложно угодить ближнему? А так надо, братья и сестры. Когда мы имеем свои правила, а наши правила ближнего стесняют, надо отказаться от своих правил. Когда мы имеем свои принципы жизненные, а эти принципы стесняют ближнего, откажите от своих принципов. У нас есть свои заповеди, но и они могут стеснять свободу ближнего. Откажись от своих принципов во благо ближнему. Если пищей своей губишь душу ближнего, откажись от этой пищи, которая является смущением для ближнего. Таков принцип, потому что и Господь не себе угождал, а ближнему угождал. Нам всем угодил, пойдя на Голгофу, братья и сестры, это жертва. Если вот в природе нашей ветхой, ни у кого нет этого правила угождать ближнему. Этот закон возрожденного, этот закон Царства Божьего, Царства Иисуса Христа. Потому что до возрождения во всем мире, в душе каждого человека, как закон плоти, существует одно правило – жить для себя. И когда смотрит на ближнего в мире всем, какой профессиональный такой, ну, обыкновенный человеческий взгляд на ближнего, посмотрит на ближнего, первая мысль – что бы я от тебя смог получить? Чтобы я тебя мог иметь. А у духовного христианина какая мысль? Что бы я тебе мог бы отдать? Чем бы я тебе мог послужить? И если что-то в нас, в наших правилах, взглядах, принципах, устоявшихся, может, они благочестивые, правильные принципы, но если это служит к угнетению ближнего, откажись от этого. Не себе, чтобы угождать, а ближнему своему. Братья и сестры, я так думаю, что каждому из нас нужно быть готовым на какую-то жертву ради ближнего. Ради того, чтобы угодить ближнему нашему. И тот, кто на эту жертву не готов, тот не сможет жить жизнью, угодной для Бога. Ну, сейчас каждый так вот смотрит, проверяет себя в постах и в молитвах. Кто серьезно готовится к вопросу очищения и желает, чтобы Господь посетил благословением потом будущую жизнь после, в результате вот этого служения, которое Господь совершает в нашей церкви. Ну и в нашей семье также мы молимся. И вот я помню, на днях подходит ко мне одна сестра и говорит: брат, мне есть что-то тебе подсказать. Я говорю: с удовольствием, с большой радостью. В эти дни просто это очень важно с каждым побеседовать. Какие узы, какое ярмо, кто чем угнетен. Все вопросы решить. Говорит: мне и с вами, говорит, серьезная беседа. Я говорю: какая же беседа? Что же у вас есть? Говорит: ты знаешь, брат, 3-й год в церкви, и ты меня ни разу в гости не пригласил. 3 года ждала, что ты меня в гости пригласишь. И ты знаешь, я однажды даже специально и ждала, что ты меня поприветствуешь. 3 года ты со мной не приветствуешься. Говорит: я даже специально мимо тебя медленно проходила, думаю, может, обратишь на меня внимание. Медленным, тихим ходом, она так сказала, тихим ходом шла мимо тебя. Думаю, может быть, хоть поприветствовать и в гости пригласить. А не пригласил. Я говорю, сестра дорогая, конечно, я виновен в том, что вас не пригласил. Но у меня тогда мысль одна появилась, думаю, надо будет сказать и всем остальным, может быть, кто-то еще тут тихим ходом мимо меня ходит. Может быть, тут еще есть угнетенные, которые 3 года ждут, когда в гости пригласит брать. Братья и сестры, первое воскресенье месяца, каждого месяца, это у нас в нашей семье день открытых дверей. Когда могут к нам прийти все те, кто очень хотят иметь общение с нами. И на кого, может быть, с кем-то, на кого-то внимание не обратишь, а кто-то томится, кто-то ждет, кто-то желает иметь общение, кто-то, может быть, тихим ходом вокруг тебя ходит, а ты не можешь знать, что вокруг в душе ближнего делается. Ну, просто имейте в виду, первое воскресенье месяца у нас в семье день открытых дверей. К нам можно, значит, мы с вами будем общаться со всеми, кто томится, в жажде иметь общение, будем общаться 12 раз в году. В самом близком общении в нашей семье. И я думаю, братья и сестры, это тоже очень важно каждому из нас проверить какие-то стороны своей жизни. Кто-то из ближних томится, и тебе, может быть, даже и в голову не придет, что кто-то чем-то, что-то кто-то тебя ждет. Но главное иметь эту внутреннюю позицию, этот внутренний настрой, чтобы угождать не себе, а угождать ближнему. Во благо, к созиданию. Чтобы никто ничем не был угнетен, чтобы в церкви Иисуса Христа было так, как написано, вот апостол Павел в одном месте писал, знаете, как в послании к Римлянам в 14 главе, в 17 стиха написаны такие слова: «Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Чтобы воистину и в наших семьях, и в нашей церкви вот эти были признаки Царства Божьего. Какие основные признаки этого Царства Божьего? Это праведность, это мир, и это непрестанная радость в Боге, что имя наше написано в книге жизни у Бога. И кто сим служит Богу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Братья и сестры, пусть Господь нам поможет проверить все стороны своей жизни, и чтобы иметь это внутреннее свидетельство, как Енох. Если мы живем этой жизнью угодной Богу, то Енох имел внутри себя это свидетельство, что угодил ему. И всякий истинный христианин, который заботится о внутреннем очищении, он обязательно получит внутреннее свидетельство, что угодил. Когда наши пути, они соответствуют путям Божьим. Пусть Господь нас в этом, нам поможет в этом и благословит нас в этом, чтобы искать не своего, а пользы ближнего ко благу Церкви Божьей. Аминь.